не считая стоявших поодаль за пюпитрами трех законоведов, исполнявших обязанности писцов. А в зале было прохладно, несмотря на то, что в выложенном из ростами камине полыхали цельные пни и узловатые корневища. А вверху, под сводчатым потолком, от потока воздуха легко покачивались пестрые вымпелы. Скудный свет дня плохо проникал сквозь украшенные цветными витражами окна, однако это не умаляло величия залы. Посреди нее, в простенке между двумя окнами, на возвышении из трех ступеней, под горностаевым балдахином, стоял трон Англии. Сейчас он был пуст. Трон пустовал вот уже почти полгода. И если в палате лордов король еще изредка появлялся в дни заседаний парламента, то на Малом Совете его никто ни разу не видел. Главой здесь был Уорвик. «Мир вам во Христе, милорды!» — поздоровался он, входя. Посреди залы тянулся длинный дубовый стол. Он начинался у подножия трона. Уорвик же восседал на другом его конце, в обитом бархатом кресле, высокая спинка которого была украшена его гербом, с изображением медведя с суковатой палкой. Резные кресла пониже, с прямыми жесткими спинками, были расставлены по обе стороны стола. По левую руку от делателя королей место занимал его брат, лорд казначей Англии и примас города Йорка Джордж Невиль. Его пышные лиловые одежды были подбиты горностаем. Холеной рукой он по привычке поглаживал длинную каштанового цвета бороду, не прервав этого занятия, даже когда Уорвик склонился, чтобы поцеловать его перстень. Далее сидел младший Невиль, Джон Монтегю, которому Генрих VI, а точнее Уорвик, вернул титул герцога Нортумберленского. Уорвик любил его за ироничный, открытый нрав, за смелость и преданность. А дальше возвышался могучий торс кузена Уорвика, незаконно рожденного Фокенберга, вошедшего в милость после того, как он сумел удержать под контролем Уорвикшир, в то время, когда делатель королей пребывал в изгнании на континенте. Справа от Уорвика было место его зятя, второго лорда-протектора королевства Джорджа Кларенса. А в отличие от казавшегося деловитым и бодрым Уорвика, по нему сразу было видно, что он еще не пришел в себя после бурной ночи. Лицо его было сонно безразличным, веки припухли, щеки покрывала щетина. Он даже не удосужился переменить мятый камзол, лишь надел чистые башмаки и высокую на бургундский манер шляпу. Подле него сидел Эдмунд Бофор, герцог Сомерсет. Это был крепкий, ладно скроенный мужчина с синими, как лед, глазами и завитыми длинными светлыми волосами. Сомерсет ныне считался основным соперником Уорвика при дворе Генриха VI. Он происходил из рода Бофоров, с которыми испокон веков враждовали Невилли, и был сыном того Сомерсета, которого убил Уорвик, и братом того, которого обезглавил Монтегю. Не мудрено было догадаться, какие чувства испытывал он к сидящим с ним сейчас за одним столом государственным мужам. Рядом с этим, словно высеченным из глыбы льда вельможей, галантный и общительный лорд Стэнли, глава одной из богатейших и знатнейших семей Англии, женатый на родной сестре Уорвика Элеоноре Невиль. оказался полной его противоположностью.